Запись номер 25. Во сне приходил. А вам что-нибудь доводилось слышать об осиновских колдунах или лимбоях? Ну, я знаю, как к Надьке, подруге моей. Лимбой во сне приходил, она с осиновских тоже. Ваша подруга Надя была с Осинова? Ну, она-то конкретно нет. Бабушка у ней была осиновская, а ее родители и сама она уже местные. Отец вообще с Урала. Просто так называли их осиновские, потому как от осиновских семей они пошли. И она рассказывала, как лимбой приходил к ней во сне? Да, это, видимо, наследственное у них может быть. А что же ко всем жителям Осинова должен был прийти лимбой? Ну, не ко всем, наверное, я так думаю. Только тем, кто колдовцом промышлял всяким. А там колдуны сильные были. Особенно те, кто с ним уговор направили. А бабушка этой самой Нади тоже была ведьмой? Этого я не знаю. Ничего такого про нее не говорили. Но тоже, может быть, умела что-то. Они там все такие были. А почему так сложилось, что все жители Осинова, по мнению соседей, были колдунами? Почему именно они? Не знаю. Ну, они там упершись, за болото были жить. Устаревшее выражение «ушли». Там места, видимо, такие, и нечистые живут, и всякое водится. Вот, может, поэтому они так и дружат со всякими делами колдовскими. Хорошо, а почему вы говорите, что лимбой именно приходил во сне? Почему это не может быть просто обычным сном? А может, и просто сон, кто его знает. Но ей несколько раз кряду снилось. Он приходил и звал ее. Место даже указал, где встретиться с ним надо. Место? Холм у реки? Не знаю. В лесу. Ей это так привиделось. Она сначала заблудилась, я так это и слышала, что так и должно тому, кто его найти хочет. Нужно сначала заблудиться на несколько дней. Заблудиться в лесу на несколько дней необходимо, чтобы найти лимбоя? Да, я вот так вот слышала, так знаю. А вы что-нибудь слышали о холме возле реки неподалеку от Осинова, куда ходили колдуны договариваться с лимбоем? Не, вот про такое ничего не знаю. Я слышала так, что заблудиться надо. А потом ты выйдешь на место, где животные будут разговаривать. Да, так вот говорили, и ты услышишь голоса деревьев и трав. Вот когда ты нашел то место, где можешь с лимбоем познакомиться. Вот так вот ей приснилось. Он ей место конкретное показывал во сне. Там и животные говорили, и там все было. А потом и сам явился, и звал ее, чтобы она пришла на это место. Это было какое-то конкретное место в реальном лесу? Или же ей приснился просто какой-то волшебный лес? Ну, этого я уже не знаю. Помню, вот что помню. Знаю, что он ей имя свое назвал и сказал ей прийти туда, вот в это место. А что за место, я не знаю. Назвал имя? Его нужно было произнести? Да, так считалось. Что если ты имя его знаешь, то можешь назвать его в нужном месте, и он явится. Но это имя никто, кроме тебя, знать не должен. Иначе ничего не получится. Значит, каждый, кто заключал договор с лимбоем, знал его имя и мог к нему обратиться? У остальных же не было шансов его обнаружить? Не, его так просто было не найти. Я знаю, что раньше многие колдуны пытались это сделать, но это непросто было. Не всем он являлся. Должно было в лесу заблудиться в нужном месте, и тогда мог явиться, это вот точно знаю. Мог вот во сне явиться сам. Ну, это редкость. Я такого не слышала. Это только вот ей он так во сне явился. Не знаю почему. Может, что хотел от нее. И что же, ваша подруга Надя пошла в то самое место из сна? Да, пошла. Но она испугалась. Не смогла назвать его имя. Она сказала, что куда-то к болоте не уперлась. А там так страшно сделалось, и чувствует, что кто-то смотрит. Она раз обернется, два — никого нет. Идет дальше, а все равно чувствует, что спину ей глядят. Ну, она постояла еще немного, собралась силами, а потом увидела, что с дальней стороны болотины огни красные на нее летят. Тут она закричала и не выдержала, и побежала. Он ей потом еще во снах приходил и звал ее. И чем же все закончилось? Ничем. Она и испугалась сильно. И к каким-то бабкам поехала, чтобы ей отговор сделали. Ну, они там что-то и нашептали ей, а потом все. И сны закончились, и больше ее никто не беспокоил.